Нельзя жить приятно, не живя нравственно, и нельзя жить нравственно, не получая от этого удовольствия, полагал Эпикур. При этом истинные наслаждения доставляют только духовные удовольствия, которые вечны и неприходящие, в то время как телесные удовольствия имеют временный характер и могут обернуться своей противоположностью. Так после хорошего ужина с излишествами может заболеть голова или желудок. После контактов с незнакомой женщиной можно подхватить дурную болезнь. Лишь общение с книгами и друзьями вечные всегда приносит только радость. Развертывая это положение Эпикура, Лукреций Кар писал, что «Все те, кто достичь до вершин удовольствия стремится, гибельным сделали путь по дороге к нему восходящей. Истинное же счастье у того, кто обладает богатством умеренной жизни». Дух безмятежен его, и живет он, довольствуясь малым. Страница 54. В позиции Эпикура были уязвимые места, ибо в том случае, если человек в себе и только в себе находит силы, сам себя наказывает и поощряет, у него отсутствует необходимая для многих опора, помогающая преодолеть трудности и искушения, дающая надежду на то, что кто-то оценит его по ведению и наградит. Если ребенка, как говорил Эпикур, учить опираться только на собственные силы, не боясь неудачи и осуждения, то такое воспитание, безусловно, помогает быстрее найти свою дорогу сильным людям, но может быть болезненно и даже опасно для слабых, которым нужна помощь и поддержка. При этом нельзя не согласиться с его положением о том, что страх, как перед учителями, так и перед богами, тормозит развитие человека. Один из главных постулатов школы стоиков говорил о том, что человек не может быть абсолютно свободным, так как он живет по законам того мира, в который попадает. При этом мы не можем выбрать ни пьесы, в которую попали, ни свои роли. Это дано судьбой, роком, который никто не может изменить. Что же может сам человек? Он может только с достоинством играть ту роль, которая ему уготована. Таким образом, главный нравственный закон – необходимость сохранить свою сущность, свое достоинство в любых самых тяжелых обстоятельствах. Человек с ранних лет должен понять, что он не в силах изменить свою судьбу, уклониться от нее. Так считали стоики. Поэтому, хочешь ты или нет, все равно будешь выполнять волю рока. Но ты можешь являть собой жалкое зрелище плачущего и не понимающего своей цели человека, а можешь идти по жизни с гордо поднятой головой, сознавая, куда идешь. Стоики утверждали, что кто охотно повинуется приказаниям, тот избегает самой неприятной стороны рабства – делать то, чего не хочешь. Несчастен не тот, кто исполняет чужие приказания, а тот, кто исполняет их против воли. Поэтому надо приучить себя желать того, чего требуют обстоятельства. Страница 55. Таким образом, главной опасностью в процессе воспитания для стоиков была стихия чувств, которую необходимо обуздать в детях для их же пользы. Достижение полного владения собой, спокойствие, которое не нарушается никакими житейскими волнениями, есть признак наивысшего психического здоровья. И с точки зрения Марка Аврелия, который говорил, «Считаю за признак полного развития, если тебя не будет смущать никакой шум, не будут волновать никакие голоса, слышатся ли в них льстивые слова или угрозы, или просто пустые звуки». Этика стоиков ни в коем случае не призывала к пассивности. Наоборот, она была преисполнена веры в человека, в могущество его разума. С ранних лет дети внушали, что они могут абсолютно все понять и преодолеть. Марк Аврелий в своем наставлении юношам писал, «Если тебе недоступно что-то, не думай, что это недоступно всем, но если это доступно кому-то, то и тебе также, ибо ты человек». Таким образом, каждый ребенок должен был понять, что несмотря на внешние ограничения, бедность, болезнь, в нравственном и интеллектуальном плане он ничем не отличается от более удачливых сверстников, и потому законные требования для него те же, что и для них. Стоики подчеркивали, что сильный человек в любых условиях, даже в рабстве и в тюрьме, является внутренне свободным. Александрийская наука. В эллинистический период возникли новые центры культуры, где различные течения восточной мысли взаимодействовали с западной. Среди этих центров выделялись созданные в Египте в III веке до нашей эры при царской династии Птолемеев, основанные одним из полководцев Александра Македонского, библиотека и Мусей в Александрии. Мусей представлял собой по существу исследовательский институт, где проводились исследования в различных областях знания, в том числе по анатомии и физиологии.